Взяла на себя хозяйство. Готовку, уборку, покупку продуктов. Она стирала, гладила его рубашки, которые никогда не отдавались в прачечную, ходила чинить обувь, протирала стекла на картинах, смахивала пыль с позолоченных рам, до блеска начищала бронзовые канделябры, статуэтки, латунные ручки, серебряные приборы. Мыла окна, чистила ковры, натирала паркет, относила в чистку тяжелые бархатные портьеры, полировала мебель, протирала старинный хрусталь, бегала в мастерские союза художников заказывать стекла и рамы для приобретаемых акварелей, рисунков, гравюр, картин, договаривалась с мастерами, объясняла, торговалась, ссорилась, благодарила. Пекла капустные пироги, варила диетические супы, выбирала на рынке лучший кусок мяса, пекла торты к приходу гостей. Сопровождала отца на вернисажи, выставки, конференции, ездила с ним по всем городам и весям, куда его гнал азарт коллекционера. Следила, чтобы он не простудился, не замерз, не промок, не перегрелся на солнце. Летом возила его в Латвию или Эстонию. В курортные местечки, где они традиционно проводили его отпуск, и там, не доверяя никому, продолжала покупать продукты, готовить салаты, супы, чистить ягоды, натирать яблоки и морковь, готовить котлеты на пару, потому что летом у него всегда обострялась язва. В их квартире в Малом Харитоневском всегда было много гостей. Лев Адамыч, который читал в университете курс искусствоведения, приводил своих студентов, аспирантов, коллег. Бывали у него коллекционеры, эксперты, спекулянты, реставраторы, просто богатые люди, желавшие что-то купить, или небогатые, желавшие что-нибудь продать. Всех надо было встретить, напоить чаем, а кого-то и накормить, и всем этим занималась Ева, несшая службу как солдат. Она никогда не уставала, никогда не жаловалась, всегда была готова выполнить любое поручение отца. 18 сентября, в день рождения Льва Адамыча, в столовой стараниями Евы накрывался стол. Она все делала сама. Готовила заливное, индейку, салаты, десерты, все, что когда-то делала ее мать. Особенно ей удавались пироги. Когда гости, распробовав пухлую, жирную кулебяку с капустой, запах, который разносился по всему подъезду, набив рот, одобрительно кивали и восхищенно переглядывались, Лев Адамыч с гордостью говорил: «Это все моя Ева». Все, как по команде, поворачивали головы в ее сторону, улыбались, хвалили ее пироги, а потом забывали о ней. Ева молча сидела где-нибудь за краешком стола у самых дверей, чтобы было удобно бегать в кухню и обратно. Она была некрасива. Чтобы долго не заниматься ее портретом, достаточно сказать, что она была похожа на артиста Петренко, но что хорошо для мужчины, то вовсе не годится для женщины. Большие щеки, тяжелый подбородок и немного крючковатый нос делали ее на 10 лет старше. Одеваться она так и не научилась, а вскоре просто перестала интересоваться вопросом, предпочитая для дома и домашних работ одежду темную, просторную и, главное, дешевую, чтобы было не жалко. Когда ей приходилось одеваться для выходов, на вернисаже, например, куда она всегда сопровождала отца, она ужасно мучилась. Ей казалось, что на ней неловко сидит жакет, или слишком короткая юбка, и видны ее толстые бесформенные ноги, или некуда девать руки, обтянутые узкими рукавами. Вернувшись домой, она с облегчением стягивала с себя ненавистные тряпки, сбрасывала туфли, всегда натиравшие ей ноги, и надевала серую юбку на резинке, кофту из некрашенной шерсти на пуговицах, связанную когда-то ее матерью во время очередной поездки в Прибалтику, и тряпичные домашние туфли протер